Погода в тот день стояла холодная. С Невы дул леденящий пронизывающий ветер, а народ все шел и шел. Никогда прежде ни одна академическая выставка не собирала такого количества посетителей. Эта выставка была необычная. Академия лишь предоставила свои залы, но устраивало ее товарищество передвижных художественных выставок, созданное лишь год назад. Идею о создании товарищества подсказал художник Мясоедов. Вместе с Перовым он занялся организацией художественного братства в Москве. Крамской и Ге ратовали за это дело в Петербурге. 2 ноября 1870 года члены-учредители общества Перов, Мясоедов, Каменев, Саврасов, Прянишников, Ге, Крамской, М.К. Клод, М.П. Клод, Шишкин, Н.Е. Маковский, К.Е. Маковский, Якоби, Корзухин, Лемах подписали устав. Теперь же они выступили со своим творческим отчетом и должны были вести свои произведения после показа в новой и старой столицах по другим городам, впервые за все время существования художества в России. Смотрели выставку по-разному. Одни ходили по залам с недоумением и недовольством, другие с восторгом и энтузиазмом, третьи с интересом, усиливающимся от картины к картине. Выставка и впрямь была необычная. Произведений немного, всего 46. Ни сложных композиций, ни эффектных красочных сочетаний на картинах. Все необычайно знакомо, просто, строго. Бесхитростный, да более родной и трогающий душу пейзаж Саврасова «Грачи прилетели». Выхваченные из жизни знакомые всем сценки «Охотники на привале» и «Рыболов» Перова. Грустное, щемящее душу полотно Прянишникова «Порожники», на котором мерзнет в санях съежившийся семинарист со связкой книжек. Поэтичная майская ночь Крамского. Историческое, полное глубокого психологизма и драматизма, произведение Ге Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. Выставка не потрясала искусственными эффектами. Она заставляла задуматься о жизни. И интересно, что на каждой из вышеперечисленных картин, перед которыми собиралось больше всего народа, висела табличка «Собственность П.М. Третьякова». Только «Порожники» принадлежали его знакомому Станкевичу, но и с них уже было заказано повторение, что Третьяков делал чрезвычайно редко. Картины эти, так же, как и имевшиеся на выставке замечательные портреты драматурга Островского, работы Перова, и художника Васильева, работы Крамского, были замечены коллекционером еще на мольбертах в мастерских и куплены далеко не законченными. Безошибочный глаз Павла Михайловича, как у иных абсолютный слух, не подвел и на этот раз. Газеты и журналы, словно сговорившись, также особенно отмечали картины, приобретенные Третьяковым. Главное внимание сосредоточивалось на полотнах Перова и Ге. Не было на этот раз ни одного более или менее крупного издания, которое бы не написало о выставке. По тем временам явление беспрецедентное. Здесь все вещи или действительно отличные, или хорошие, или на самый худой конец недурные. Новизна задач, сила, глубокая народность, поразительная жизненность, полное отсутствие прежней художественной лжи, талантливость, бьющая ключом. Все там есть. Восклицает Стасов со свойственным ему беззаветным, в иные разы излишним увлечением. Но в данном случае он, по сути, был прав. Такие же отзывы, лишь сдержаннее в выражениях, дала и революционно-демократическая критика. Минаев, выступавший в журнале «Дело» под псевдонимом «Художник-любитель», писал: «На передвижной выставке всего только 46 картин, но подбор их настолько строг, глаз так поражается отсутствием художественного балласта и курьезных ученических опытов, что выставка производит приятное, цельное впечатление». Также положительно отозвался о выставленных картинах Салтыков-Щедрин в журнале «Отечественные записки». На каждой внимание зрителя останавливается с удовольствием, а на некоторых даже более чем с удовольствием. Сам факт выступления Щедрина говорил о том, что революционеры-демократы придавали организации товарищества и первой его выставке огромное значение.